Ранобэ. Реинкарнация сильнейшего бога меча. Глава 1.1. Старт. Глубокая ночь. Элитный район зеленого бамбука. Город Цзиньхай. Ши Фэн молча сидел на кожаном диване и держал в руках папку с документами. Глядя на бассейн снаружи через французское окно, Ши Фэн был полон разочарования и несогласия. Он являлся капитаном Тени, одной из четырех лучших игровых студий города Цзиньхай. Он командовал гильдией из десятков тысяч человек. Более того, он был известным экспертом города Цзиньхай, являясь магическим мечником. Однако теперь единственное, что он мог сделать, это заливать печаль алкоголем в своем доме. 10 лет он провел в играх. 10 лет он сражался в кровавых битвах. Он пережил бесчисленные испытания и страдания. Под его руководством Тень успешно основала 10 городских штатов в божественном домене. Наконец-то они смогли соперничать с первоклассными гильдиями. Однако прежде чем он смог насладиться этой бесконечной славой, один документ превратил все в мимолетный дым. Как только он развеется, то все это больше никогда не вернется. Ши Фэн никогда не думал, что его 10 лет усилий будут потрачены впустую. Он пожертвовал многим только ради игры, и в итоге, все, что он сделал, это до самого конца прокладывал путь для других. Все это достигло кульминации, потому что он выступал против решения Тени присоединиться к супергильдии, мировым доминаторам. Не прошло и дня, как финансовая группа Лань Хуа дала ему ответ. Он должен был удалить своего короля-мечника 200 уровня, на которого парень потратил 10 лет крови и пота, и взять расчетный чек от финансового отдела. Все, что он получил 5 миллионов кредитов и один особняк. По сравнению с 10 городскими штатами внутри виртуального королевства, генерирующими деньги, это даже не могло считаться каплей в океане. Ши Фэн думал о том, как много он сделал для Тени. Он думал о том, как его усилия превратили компанию Лань Хуа в большую финансовую группу. Затем молодой человек подумал о том, как они все равно вышвырнули его, как будто парень ничем не отличался от мусора. Ши Фэн поклялся, что отомстит за их действия. «Я не позволю этому просто так закончиться. В худшем случае, я просто начну сначала». Глаза Ши Фэна вспыхнули уверенностью и решимостью. Его руки разорвали контракт на мелкие кусочки. Схватив бутылку вина со стола, он сделал несколько глотков. Даже если у него больше не будет учетной записи короля-мечника, даже если у него больше не будет поддержки его команды, навыки и знания, полученные в игре, не предадут его. До тех пор, пока с ним оставались его навыки, он может подняться в божественном домене еще раз. Он сможет создать свое собственное виртуальное царство. Раннее утро. Солнце только что взошло. Ди. Сигнал телефона непрерывно звенел. Ши Фэн проснулся с обидой. Он беспомощно потянулся к телефону у кровати. Последствия вчерашнего пьянства нависли над ним. «Эй, что такое?» «Брат Фэн, это я, Блэки. Ты еще спрашиваешь, что такое? Разве мы не договорились стать профессиональными геймерами? Сегодня в нашей школе проводит набор игровая студия «Тень». Не ты ли всегда хотел стать членом «Тени»?» Ши Фэн был слегка смущен. Финансовая группа Лань Хуа только что уволила его. Так зачем ему посещать экзамен Тени? Брат Фэн, ты меня слышишь? Они тестируют в 10 часов. Если ты не поторопишься, у тебя ничего не получится. Блэки, перестань шутить. Меня только что уволили из Тени. Уволили? Брат Фэн, сколько ты вчера выпил? Ты до сих пор не проснулся? Как тебя могли уволить, если Тень до сих пор никого не завербовала? Ладно, просто приезжай быстрее. Блэки прервал звонок, прежде чем Ши Фэн успел ответить. Когда Ши Фэн посмотрел на свой телефон в оцепенении, он обнаружил, что этот старый поломанный Ипхани 6 не был его телефоном. Его телефон был последним Ипхани 12. Ши Фэн немедленно осмотрелся по сторонам. То, что встретилось его взгляду, было грязной комнатой, не больше 15 квадратных метров. Повсюду были книги по игровым стратегиям. В углу комнаты, на рабочем столе, стоял очень устаревший ноутбук. В шкафу у стены беспорядочно свалена одежда. На нем также висело зеркало. Зеркало, которое в настоящее время показывало знакомое лицо. Ши Фэн в шоке вскочил, когда увидел этот чрезвычайно знакомый облик. «Как я снова стал молодым!» Ши Фэн немедленно подошел. Только посмотрев в зеркало, на отображенное на нем отражение, вглядываясь снова и снова, Ши Фэн подтвердил, что он действительно снова стал молодым. Вчера он спал в своей роскошной и просторной спальне, но теперь, после пробуждения, парень оказался в этом разбитом помещении. Мало того, он снова юн. Ши Фэн все еще мог воспроизвести некоторые воспоминания об этом месте. Он жил здесь 10 лет назад. Более 6 месяцев Ши Фэн неохотно арендовал это помещение, все для того, чтобы играть в божественный домен, одновременно посещая университет. Только после того, как он заработал немного денег в божественном домене, он арендовал большой кондоминиум. Ши Фэн вспомнил те тяжелые годы. В то время его семейные обстоятельства были не лучшими. Чтобы Ши Фэн поступил в университет, его родители накопили кое-какие долги. Несмотря на это, родители Ши Фэна все равно каждый месяц посылали ему достаточно средств на проживание, взамен принимая страдания на себя. Ши Фэн от всего сердца хотел изменить обстоятельства своей семьи. Однако найти хорошо оплачиваемую работу, когда улицы были заполнены выпускниками университетов, было чрезвычайно трудно. Поэтому он подумал о высокодоходных играх виртуальной реальности. Поставив перед собой цель стать профессиональным геймером, он даже купил игровой шлем виртуальной реальности, усердно тренируясь в игре, чтобы улучшить свои навыки. За это время хлеб и лапша быстрого приготовления стали его ежедневной пищей. Чтобы сэкономить деньги, он также избегал участия в общественных собраниях, проводимых его одноклассниками, в результате чего стал в своем классе невидимкой. Парни смотрели на него с презрением, а девушки дистанцировались. Каждый раз, когда Ши Фэн ходил за лапшой, в его бумажнике было не больше 10 кредитов. Он даже не решился купить колбасу с ветчиной, которая стоила всего 1 кредит. Продавщица из жалости предложила ему колбасу с ветчиной по сниженной цене. Однако ощущение пустого бумажника заставило Ши Фэна с большой неохотой отказаться. «Кто-то разыгрывает меня». Ши Фэн смотрел на себя в зеркале и на знакомую обстановку. Он не мог не покачать головой, отрицая такой вывод. Даже в Америке, как в самой развитой стране мира, не было такой омолаживающей технологии. Кроме того, кто станет шутить с таким несчастным дядей, как он? Ши Фэн посмотрел на время в своем телефоне. 19 апреля 2129. «Только не говорите мне, что я переродился». Лицо Ши Фэна показало горькую улыбку. Он помнил, что сегодня было 5 августа 2139 года. Это не может быть апрель 2129 года, когда он все еще учился в университете. Ши Фэн снова покачал головой, пытаясь проснуться. Тем не менее в глубине души, он все еще держался за нить надежды, желая, чтобы его на самом деле вернули в то время 10 лет назад. Он подошел к столу, включил ноутбук. Даже если время на его телефоне может быть подделано, информация в интернете определенно не может. После веб-серфинга в течение нескольких минут, Ши Фэн был совершенно опустошен. Вся информация, которую он нашел в интернете, показала, что сегодня именно 19 апреля 2129 года. Даже долгожданная дата официального релиза божественного домена была четко отображена на его официальном сайте, отсчитывая 6 дней от текущего момента и до 25 апреля. «Я действительно перевоплотился. Я действительно вернулся к тому, что было 10 лет назад». Ши Фэн пристально смотрел на новости о божественном домене, и из уголков его глаз потекли слезы от переполняемых эмоций. Чувства Ши Фэна в этот момент не поддавались описанию. Он испытывал и сожаление, и печаль, и радость. Как будто все, что было перед ним, являлось лишь сном. Тем не менее стрекот насекомых и холодный воздух, дующий из кондиционера, говорили ему обратное, что все реально. Глава 1.2. Старт. Глядя на свой телефон, на семейное фото, которое он сделал, когда поступил в университет, Ши Фэн тогда так и не понял, что у его родителей уже были седые волосы. В уголках глаз матери даже появились морщинки. Они уже не были так живы, как раньше. Они действительно постарели. Прошло 1,5 года с момента релиза божественного домена, когда Ши Фэн заметил, как постарели его родители. Из-за больших долгов, чрезмерного труда и стресса оба его родителя тяжело заболели. Лечение требовало миллионов кредитов, но в то время Ши Фэн был всего лишь капитаном отряда в тени. Денег, которые он заработал, было далеко недостаточно, чтобы покрыть такие дорогостоящие расходы. Ши Фэн перепробовал все, чтобы собрать достаточно денег, но этого все равно не хватало. Несмотря на все попытки, родители Ши Фэна все равно оставили его через несколько месяцев. В прошлой жизни он не заботился о родителях должным образом. Кто знал, какие это были боли и страдания. После того, как Ши Фэн заработал миллионы кредитов, эта боль осталась в сердце Ши Фэна навсегда. Он бы никогда не подумал, что судьба сыграет с ним такую шутку. Он неожиданно вернулся к исходной точке, начав с нуля. Отлично, это просто слишком здорово. Ха-ха-ха, теперь после того, как я переродился, я должен все изменить. Я заработаю достаточно денег, чтобы вылечить мать и отца, и я позволю им жить без забот. Ши Фэн молча поклялся себе, вытирая слезы. Как раз, когда Ши Фэн планировал свое будущее, снова раздался звонок Блэки, с очередным призывом Ши Фэна быстро пойти в университет на тестирование. Но Ши Фэн не торопился. Он оделся в расслабленном темпе, приводя себя в порядок перед тем, как отправиться в университет Цзиньхай. Он не мог быть более знаком с тенью. Ши Фэн все помнил. Это было в то время, когда он еще учился в университете. Драгоценный сын влиятельного человека из компании Ланьхуа, Лань Хайлун, открыл игровую студию «Тень», чтобы войти в божественный домен. Лань Хайлун также инвестировал значительные средства в набор студентов-экспертов из университета Цзиньхай. В то время Ши Фэн участвовал в экзамене «Тени», успешно став основным членом игровой студии, тогда как Блэки стал внешним членом. После этого инцидента Ши Фэн был счастлив на протяжении некоторого времени. После 3 лет пребывания под руководством Ши Фэна игровая студия «Тень» позволила компании Ланьхуа получить большую прибыль от божественного домена, быстро сделав ее большой финансовой группой. Тем не менее Ши Фэн никогда бы не подумал, что Лань Хайлун окажется тем, кто лично его уволит. С тех пор как он был перерожден, у него появилось абсолютное преимущество в пределах божественного домена, которого не имели другие. Естественно, он не присоединится к «Тени», чтобы стать инструментом, который приносит пользу другим. Он хотел идти иным путем, путем, где он будет сражаться не за других, а за себя. Ши Фэн хотел избавить родителей от необходимости посылать ему деньги на расходы на проживание. Он хотел вернуть все долги, которые родители накопили. Чтобы сделать это, парень хотел рискнуть и открыть свою собственную игровую студию, чтобы начать свою собственную компанию и построить свое собственное виртуальное царство, все, чтобы жить лучшей жизнью. Как только Ши Фэн прибыл в первый учебный корпус, он увидел тонкую и высокую фигуру перед зданием. Загорелый юноша в панике расхаживал по коридору. Это был Блэки. «Брат Фэн, ты наконец-то решил появиться. К счастью, регистрация еще не закрыта, так что поторопись и зарегистрируйся», — встревоженно произнес Блэки после встречи с Ши Фэном. Ши Фэн покачал головой, серьезно говоря: «Блэки, я не присоединюсь к «Тени», я открою свою собственную игровую студию. Ты присоединишься ко мне?» Блэки был кем-то, кого Ши Фэн встретил в другой игре виртуальной реальности, и у первого были довольно хорошие навыки. Они вдвоем столкнулись со многими трудностями, и на данный момент ничем не отличались от настоящих братьев. За время совместной работы в «Тени» Блэки проявил большой талант в администрировании, хотя ему не хватало таланта к играм. Он управлял сотнями тысяч членов гильдии четко и упорядоченно. Если бы сейчас Ши Фэн получил помощь Блэки, его планы продвинулись бы на шаг дальше. Тем не менее он будет уважать решение Блэки. Это было потому, что Ши Фэн сейчас ничего не имел, и семейные обстоятельства Блэки тоже выглядели не очень радужно. Блэки решил стать профессиональным геймером и присоединиться к «Тени», чтобы заработать немного кредитов на проживание. От слов Ши Фэна Блэки потерял дар речи, молча опустив голову. Это было слишком неожиданно. Более того, Ши Фэн, которого он видел сегодня, казался другим. В отличие от его обычного нетерпеливого отношения, сейчас Ши Фэн испускал ауру непоколебимости и уверенности. Через минуту Блэки поднял голову, чтобы посмотреть на Ши Фэна. «Брат Фэн, перестань нести чушь. Ты знаешь, сколько стоит игровой шлем виртуальной реальности? Это 8000 кредитов. Тебе также нужно по крайней мере 6 человек, чтобы открыть студию. Как насчет рабочего места, зарплаты и всего остального? Только начальные стартовые фонды потребовали бы от 70 до 80 тысяч. Есть также последующие инвестиции. Это очень много кредитов. Сколько у тебя сейчас кредитов?» Блэки был в курсе обстоятельств Ши Фэна. Он знал, что семья Ши Фэна была небогата, поэтому и хотел отговорить приятеля от таких безумных мыслей. «Да, ты прав. Прямо сейчас у меня даже нет кредитов для игрового шлема виртуальной реальности для божественного домена». Ши Фэн кивнул в знак согласия. Все было так, как сказал Блэки. Даже от 70 до 80 тысяч считалось небольшой суммой. Ши Фэн вспомнил, что Лань Хайлун потратил более 5 миллионов кредитов на студию из 100 человек, которых он нанял. На более поздних этапах он также потратил еще больше средств на повышение качества и стабильности студии. Раз так, то не стоит рисковать, не безопаснее ли присоединиться к тени. По крайней мере, тень может предоставить нам игровые шлемы виртуальной реальности. В противном случае, можно забыть о становлении профессиональными игроками. Куда там, мы же даже не сможем играть в игру. Видя, что Ши Фэн понял суть проблемы, Блэки вздохнул с облегчением, когда он потянул Ши Фэна в учебный блок. Ши Фэн стряхнул руку Блэки, строго глядя на товарища, прежде чем сказать серьезным тоном: «Я все еще планирую открыть свою собственную игровую студию. Я не хочу, чтобы меня контролировали другие. Итак, Блэки, ты присоединишься ко мне?» Ши Фэн не стал бы давить на Блэки, так как у него не было никаких гарантий. Он также не мог раскрыть секрет, что являлся реинкарнатором. Он мог только надеяться, что Блэки поверит в него. Увидев серьезное выражение лица Ши Фэна, Блэки почувствовал, что Ши Фэн сегодня странно себя ведет. Это было безумие. Все знали, что в начальные периоды виртуальных игр нельзя заработать. Был ли у Ши Фэна какой-то способ получить деньги в божественном домене? Даже если они и заработают деньги, это произойдет через несколько месяцев. У них не было столько времени, чтобы тратить его впустую. Поколебавшись некоторое время, Блэки неохотно ответил: «Я согласен, ты же мой братан, я открою студию вместе с тобой, но как быть с игровыми шлемами виртуальной реальности? Мы не можем играть без них, верно?» Нахмуренные брови Ши Фэна мгновенно расслабились, и он радостно похлопал Блэки по плечу. «Вот это мой хороший брат, об игровых шлемах не беспокойся. Я помню, что у божественного домена был испытательный срок для студентов университета. В каждом университете есть точка распространения, и пока ты предъявляешь им свое студенческое удостоверение, то в течение 10 дней ты можешь получить игровой шлем бесплатно. Давай пойдем и посмотрим, что мы будем делать через 10 дней». Загорелое лицо Блэки стало пепельным, внезапно ощутив, что его будущее стало черным как смоль. Почему он должен верить Ши Фэну? Может быть, это уверенность и спокойствие Ши Фэна? Не выйдет ли боком это начинание бизнеса вместе с Ши Фэном? Что можно сделать за 10 дней в божественном домене? За эти 10 дней они определенно пропустят период наборов в игровые студии. В конце концов, им все равно придется купить игровой шлем, но откуда взять деньги? Даже группа профессиональных геймеров не сможет заработать 16 тысяч кредитов в течение 10 дней после открытия божественного домена. Оставь проблему с деньгами мне. Ши Фэн уверенно улыбнулся и похлопал Блэки по плечу. Заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней было чистой фантазией. Тем не менее, он был духом перевоплощенного человека. Какими бы ни были испытания, он преодолеет их все, и открытие божественного домена станет отправной точкой его восхождения. После этого Ши Фэн повел Блэки, чтобы забрать виртуальные игровые шлемы. Затем он потратил все свои деньги, чтобы купить две большие коробки лапши быстрого приготовления, положив их под стол в арендованном доме. Этого было достаточно, чтобы продержаться больше 10 дней. После инструктажа Блэки о некоторых вещах в игре, Ши Фэн спокойно ждал открытия божественного домена. 25 апреля, 9 вечера. В темной и безмолвной комнате замерцало несколько проблесков света. Ши Фэн лег на кровати, закрыв глаза, осторожно нажал кнопку старта. «Божественный домен, я иду». Глава 2.1. Просьба Шерлока. Чтобы вместить больше игроков, в божественный домен можно было играть во время сна. Кроме того, время в игре отличалось от обычного, где 2 часа в игре были равны 1 часу в реальности. Каждый день в игре состоял из 48 часов, состоящих из 30 часов дня и 18 часов ночи. Более того, для того, чтобы основная масса людей рабочего класса могла наслаждаться игрой, ночное время в реальности в игре было днем. Как только Ши Фэн прибыл в божественный домен, он прошел через многоцветный туннель, достигнув торжественного золотого храма. Женщина-ангел с 4 парами крыльев полетела в сторону Ши Фэна. Она была размером с ладонь. «Приветствую, искатель приключений, добро пожаловать в божественный домен. Я ангел навигации, Гавриил. Я представлю вам 4 основные категории и 12 основных классов. Пожалуйста, выберите класс, который вам больше всего нравится». Взмахом маленькой руки Гавриил перед Ши Фэном появилось изображение, представляющие 12 основных классов. Эти 12 классов были разделены на 4 основных категории: воин, Воин щита, рыцарь-хранитель, берсерк, мастер оружия, мечник, ассасин, рейнджер, целитель, клирик, друид, оракул, маг, элементалист, призыватель, заклинатель. Воины специализировались на защите от монстров. Мастера оружия сосредотачивались на физическом уроне. Целители концентрировались на исцелении. Маги специализировались на магическом уроне. У каждой категории имелся свой стиль боя, который был одним из главных достоинств божественного домена. В своей предыдущей жизни Ши Фэн выбрал класс мечника из группы мастеров оружия, и он даже был известен как магический мечник. Ши Фэн уже слишком много вложил в класс мечника, поэтому, естественно, он не стал бы выбирать другой класс. Парень без колебаний выбрал то, что было ему больше всего знакомо. Задание завершено. Пожалуйста, укажите имя вашего персонажа. Е Фэн. Ши Фэн выбрал то же имя, что и в прошлой жизни. Присвоение имени успешно завершено. Вы хотите изменить свой внешний вид? Уровень корректировки ограничен 15%. Подумав об этом некоторое время, Ши Фэн решил скорректировать внешность своего персонажа на 15%, чтобы не выделяться. При этом никто не смог бы узнать Ши Фэна, если бы увидел его персонажа, хотя он и не был так красив, как оригинал. Пожалуйста, выберите место рождения в Королевстве Звезд и Луны. Перед Ши Фэном появилась карта с десятками городов, принадлежащих Королевству Звезд и Луны. Открытие божественного домена имело глобальную синхронизацию. Чтобы вместить сотни миллионов игроков, земли божественного домена были невероятно обширными, размером в 2 или даже 3 раза больше земли, а внутренние королевства были еще более многочисленными. Тем не менее, в действительности, жилая зона и настоящий город игрока определяли королевство, с которого они начнут. Поэтому игроки могли выбирать только города внутри этого королевства. Город Белой реки. Ши Фэн не планировал выбирать другие города, поэтому он выбрал город Белой реки, с которым был наиболее знаком. Город Белой реки был 5-м по величине городом Звезд и Луны. Это был важный город на севере королевства, который выбрали для развития многочисленные игровые студии, чтобы избежать борьбы между крупными гильдиями. Город подтвержден. Игрок прибудет в городок Красных Листьев округа города Белой реки через 3 секунды. Желаем вам счастливой игры. Пространство перед Ши Фэном сразу же расплылось, когда он был отослан. В городке Красных Листьев хаотично расположенные здания имели схожий стиль со средневековьем. НПЦ заполнили шумные улицы, заставляя тебя ощущать, словно ты оказался в другом мире. Ши Фэн появился у фасада церкви. Его новый облик напоминал мечника без гроша в кармане. Сейчас он носил серые кожаные доспехи новичка, а на поясе висел меч новичка. В конце концов, я все равно оказался в городе Красных Листьев. Ши Фэн слабо улыбнулся, глядя на знакомый вид маленького городка. В нем росла уверенность. В этот момент многие игроки начали бродить по городу, разговаривая с НПЦ в надежде получить след для квеста. Было также довольно много игроков, которые выходили из деревни, отправляясь в пустоши, чтобы убивать монстров. Каждый из них выполнял свои задачи так, как будто от этого зависела их жизнь, и они не могли удержаться от пожелания разделить свое время пополам. Ши Фэн не обращал внимания на других игроков. С легким взмахом и прикосновением пальца перед собой по пустому месту, перед его глазами появилась панель атрибутов игрока. Персонаж. Е Фэн. Человек. Подчиненное королевство. Звезды и луна. Титул. Нет. Класс. Мечник. Уровень. 0. ХП. 100-100. Физическая сила атаки. 13. Защита. 4. Скорость атаки. 3. Скорость движения. 4. Атрибуты. Сила 5. Ловкость 3. Выносливость 4. Интеллект 2. Жизнеспособность 2. Свободные очки атрибутов. 4. Мастерство оружия. Владение одноручным мечом плюс 5. Ранг ученик, увеличивает урон одноручного меча на 5%. Владение двуручным мечом плюс 5. Ранг ученик, увеличивает урон двуручного меча на 5%. Бесплатные очки мастерства. 0. Классовые таланты. Талант мечника 1. Мастерство владения мечом плюс 5. Талант мечника 2. Получение 8 бесплатных очков мастерства каждые 5 уровней. Талант мечника 3. Навыки владения мечом увеличены на 50%. Навыки. Рубить. Активный навык. Требование. Меч. Дополнительные 8 очков урона. Время восстановления. 5 секунд. Уровень квалификации. 1. Квалификация 0300. Снаряжение. Кожаная рубашка мечника. Серый хлам. Уровень. 0. Защита. Плюс 2. Прочность 10-10. Меч новичка, серый хлам, одноручный меч. Уровень 0. Требования к снаряжению. Сила 3. Сила атаки плюс 3. Прочность 15-15. В его сумке было 10 кусков хлеба и 10 мешочков воды. Употребление хлеба восстанавливает 10 хп в секунду, а питьевая вода восстанавливает 10 мп в секунду, и продолжительность обоих эффектов 10 секунд. Каждый мечник начинал с одних и тех же атрибутов. Единственным отличием было распределение свободных очков атрибутов. Каждый игрок может получить 4 свободных очка атрибутов с каждым увеличением уровня. С каждым повышением уровня различные способы, которыми игроки распределяли эти очки, приведут их к собственному уникальному стилю. Сила увеличивает физическую мощность атаки и вес каждой атаки. Ловкость увеличивает скорость атаки и передвижения. Выносливость увеличивает максимум ХП и выносливость. Интеллект увеличивает магическую силу атаки, а максимальный МП и жизнеспособность увеличивает скорость восстановления МП и ХП. Каждый класс сделает акцент на различных атрибутах. Поскольку мечники относились к классам, наносящим физический урон, большинство людей отдавали предпочтение силе. В своей предыдущей жизни Ши Фэн также сделал такой выбор, добавляя 2 очка к силе, 1 очко к выносливости и 1 очко к ловкости при каждом уровне. Это было самое обычное и банальное решение. Однако Ши Фэн не планировал поступать так же и в этой жизни. Глава 2.2. Просьба Шерлока. Не колеблясь, Ши Фэн нажал на знак «плюс», «плюс» напротив ловкости, распределив в нее все 4 свободных атрибута. Ловкость Ши Фэна увеличилась до 7 очков, скорость его атаки увеличилась до 4, и скорость передвижения тоже поднялась до 4. Этот метод распределения очков не подходил даже ассасинам, широко известным своей высокой ловкостью. Сначала они отдают приоритет силе, так как больший урон назначает более легкую прокачку. К сожалению, Ши Фэн так не думал. Для классов ближнего боя ловкость была лучшим выбором на ранних стадиях божественного домена. Это держалось в секрете и было обнаружено только через несколько недель после открытия божественного домена. Когда это, наконец, стало известно, сердца бесчисленных игроков ближнего боя не могли не разбиться от сожалений. После добавления атрибутов, Ши Фэн посмотрел на свое окружение. Прошло совсем немного времени, прежде чем сюда была отправлена еще одна большая группа игроков. Зеленые ромбоподобные символы, принадлежащие игрокам, заполнили воздух центральной площади, блокируя желтые символы, принадлежащие НПЦ. Такая ситуация сделала поиск НПЦ еще более сложной задачей. Ди. Зазвенела голосовая связь Ши Фэна. Имя звонящего высветилось как черное облако. Это был Блэки. Брат Фэн, я выбрал заклинателя и был отправлен в город падающей луны. Где ты? Теперь, когда он вошел в божественный домен, Блэки был чрезвычайно воодушевлен. Ему не терпелось поскорее отправиться в путь. Я в городе Красных Листьев, недалеко от города Падающей Луны. Я помогу тебе прокачаться, так что приезжай в Красные Листья, сказал Ши Фэн. Брат Фэн, ты, должно быть, сумасшедший. Ты знаешь, как далеко город Падающей Луны от городка Красных Листьев. Карта говорит, что мне понадобится 7 часов, чтобы добраться. Я сильно отстану от всех остальных игроков, если туда направлюсь. Мы должны просто прокачиваться и встретиться в городе Белой Реки после достижения 10 уровня. Блэки чуть не закашлял кровью от гнева. Заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней было уже безумием. Вместо того, чтобы отчаянно качаться после входа в божественный домен, его попросили потратить 7 часов. Он не собирался этого делать, даже если его забьют до смерти. Не волнуйся, ты должен просто прийти. Ты очень быстро наверстаешь время, которое на это потратишь, спокойно произнес Ши Фэн. Когда Блэки услышал уверенный тон Ши Фэна, он взволнованно спросил: «Брат Фэн, может быть, у тебя есть информация от бета-тестера?» Божественный домен приглашал довольно много людей, чтобы протестировать игру, прежде чем она открылась, и эти люди назывались бета-тестерами. Эти бета-тестеры могли получить информацию из первых рук о божественном домене, и, хотя в игру будут внесены изменения, бета-тестеры, безусловно, все равно осведомлены больше, чем обычные игроки. «А ты как думаешь?» «Просто поспеши сюда», – таинственным тоном ответил Ши Фэн, про себя смеясь. Услышав слова Ши Фэна, Блэки понял, что у Ши Фэна есть достоверная информация, и он не мог не прийти в волнение. «Хорошо, подожди меня, брат Фэн, я прямо сейчас отправляюсь». Закончив разговор с Блэки, Ши Фэн направился к маленькой темной аллее. В городе красных листьев были сотни НПЦ. Тем не менее НПЦ, которые давали квесты, исчислялись только десятками, в то время как скрытые квесты предоставляли только пятеро, а уникальные квесты – лишь один. После завершения игроком уникальный квест больше не будет доступен. Уникальный квест в городе Красных Листьев был обнаружен только через 2 месяца после открытия божественного домена, и в последний раз это вызвало сенсацию во всем городе Белой Реки. Поскольку квест был уникальным, счастливый игрок раскрыл метод его получения, чем заслужил зависть многих игроков. К сожалению для них, квест больше не был доступен, даже если бы они хотели это сделать. Конечно, Ши Фэн не позволил бы этому уникальному квесту ускользнуть от него в этой жизни. Ши Фэн прибыл в темный переулок, полный нищих в изодранной одежде. Нищие походили на волков, унюхавших свежее мясо, когда увидели, как Ши Фэн шел, быстро окружая его и вымаливая еды. Был когда-то игрок, который дал этим попрошайкам много еды. После насыщения эти нищие стали просить вещи, и каждый следующий раз они просили все более дорогостоящие предметы. Игрок соглашался на все их просьбы, последовательно выполняя более 10 желаний. К сожалению, попрошайки не дали абсолютно ничего взамен, в результате чего игрок чуть не умер от злости, превратившись для других в анекдот. «Катитесь отсюда!» – закричал Ши Фэн и вытащил свой меч новичка, заставляя бессильных нищих быстро спрятаться. Ши Фэн пошел к углу после того, как попрошайки разошлись. Там лежал бродяга средних лет. Между этим человеком и другими нищими не было большой разницы, но если бы вы все же решили поискать отличия, то это был бы дух великого человека, так как он был единственным, кто не просил пищи. «Сэр, вам нужна помощь?» – официально спросил Ши Фэн. «Вы можете дать мне немного еды? Прошло 5 дней с тех пор, как я в последний раз ел», – ответил нищий. Ши Фэн слабо улыбнулся, серьезно произнося: «К сожалению, сэр, я не могу согласиться с вашим желанием. Нормальный человек, вероятно, плевался бы от гнева кровью, если бы услышал такой ответ». Однако нищий лишь вздохнул и больше не произнес ни слова. «Однако, если вы готовы заплатить соответствующую цену, я могу дать вам необходимую еду», — сказал Ши Фэн. Нищий поднял голову и посмотрел на Ши Фэна. В его глазах был намек на ожидание, когда он произнес: «Если бы у меня были деньги, я определенно был бы готов заплатить эту цену, но сейчас у меня ничего нет. Хотя, если вы готовы мне помочь, я заплачу вам достаточно». «Вы готовы помочь мне? Могу я спросить, что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил Ши Фэн. Нищий ответил со всей серьезностью: «Пожалуйста, помоги мне убить мэра города Красных Листьев, Кросса». Несмотря на то, что Красные Листья являлись всего лишь маленьким городком, мэр города все еще был элитой 15 уровня. Рядом с ним находились охранники 25 уровня. Помимо этого, убийство НПЦ приведет к аресту. Убийство мэра, без сомнения, являлось сумасшедшим действием, и ни один игрок не поверил бы, что это был квест, так как он ничем не отличался от приказа игроку покончить жизнь самоубийством. Никто не согласится на такую ужасную просьбу. «Хорошо, я вам обещаю», — Ши Фэн без колебаний согласился с улыбкой. «Система. Уникальный квест. Просьба Шерлока принят. Детали квеста. Убейте Кросса, мэра города Красных Листьев, и верните значок мэра Шерлоку. Игрок не должен быть выше 10 уровня». После получения задания Ши Фэн развернулся и направился к ратуше, месту, где находился мэр. Глава 3.1. Одинокий снег. Ши Фэн шел по дорожке к ратуше, переполненной людьми. Достаточно просторная дорога была заполнена игроками. Они разговаривали с НПЦ, пытаясь получить квест. Такая сцена создавала ощущение пребывания на рынке. К сожалению, получить квест в божественном домене было задачей не из легких. Основная причина состояла в том, что НПЦ обладали высоким интеллектом, что давало им возможность общаться один на один. Кроме того, игроки должны следить за тем, что они говорят, или они рисковали получить холодное отношение НПЦ. Этот поток игроков был как соревнование. Получить легко обнаруживаемый обычный квест было действительно сложно. Спустя более 10 минут после запуска божественного домена, в городе Красных Листьев еще не было ни одного игрока, взявшего обычное задание. По сравнению с этим, преимущество Ши Фэна как реинкарнированного человека было поистине велико. Мало того, что он получил квест, так это к тому же был уникальный квест, хотя и немного проклятый. Однако награда за уникальный квест была невероятно щедрой. Даже игроки высшего уровня, которые играли в божественный домен в течение месяца, пускали слюни на награду за это уникальное задание. Как человек, который был перевоплощен, Ши Фэн имел опыт руководства тысячами людей, пока он состоял в игровой студии «Тень». Они даже построили 10 городских штатов. Количество информации о божественном домене, которая была в пределах его досягаемости, намного превосходило то, что знал обычный игрок. Это было особенно верно, когда речь шла о стратегиях по повышению уровня и зарабатыванию денег. Это были обязательные первоочередные условия, необходимые для игровой студии с тысячей игроков, чтобы сделать ее сильнее. Теперь, когда он перевоплотился и снова играл в божественный домен, Ши Фэн хотел использовать эту информацию, чтобы накопить значительное количество преимуществ. Все это было для того, чтобы создать лучшую основу для его будущего развития. Поэтому, естественно, он не будет подражать среднестатистическому игроку, тратя часы на улицах, чтобы сражаться за один обычный квест. Более того, он не будет подражать этим опытным игрокам, используя их утонченные приемы, чтобы убивать монстров в дикой местности, потому что в этот момент, вероятно, игроков там было больше, чем самих монстров. То, что Ши Фэн хотел сделать, это избежать навязчивой толпы. Поэтому он выбрал уникальный квест, который имел абсурдную сложность. Однако для выполнения этого задания требовались деньги, которых у Ши Фэна сейчас не было. Каждый игрок получал 10 медных монет в начале игры. Хотя для покупки оружия или снаряжения этого было недостаточно, покупка прохладительных напитков для восстановления ХП или МП не была проблемой. Когда Ши Фэн прибыл к фасаду двухэтажной ратуши, его встретили сотни людей, выстроившиеся в длинную очередь. Независимо от того, в какую игру он играл, глава деревни или мэр города, несомненно, был основной целью для получения квестов. Естественно, ни один игрок не упустит этот шанс. Эй, новичок, встань в очередь, если не хочешь вызвать возмущение общественности. Из очереди на Ши Фэна посмотрел простой и честный мужчина-воин. Воин поднял руку, указывая на конец шеренги людей. «Я здесь не для того, чтобы получить квест», — безразлично сказал Ши Фэн, глядя на длинную очередь перед ратушей. По сравнению с другими местами, тут был прекрасный порядок и эффективность. Хотя получение квеста здесь займет больше времени, это намного лучше, чем в других местах, где вообще можно его так и не получить. Воин осторожно посмотрел на Ши Фэна. Прямо сейчас все отчаянно пытались взять задание, но был кто-то, кто на самом деле сказал, что он не заинтересован в этом. Даже дурак не поверит в это. Честно говоря, я здесь не для того, чтобы получить задание, — Ши Фэн посмотрел на воина. Увидев враждебные глаза человека и то, что тот вероятно полагал, что Ши Фэн хотел перепрыгнуть через очередь, Ши Фэн с улыбкой произнес: «Однако, я советую тебе получить квест где-нибудь в другом месте. Здесь ты просто бессмысленно прождешь». «Почему это бессмысленно? Там уже было несколько человек, которые вышли после получения квеста», — определив, что Ши Фэн не собирался лезть вне очереди, воин вздохнул с облегчением. Он уже больше 10 минут стоял в этой шеренге, и ему определенно не хотелось, чтобы кто-то нагло влезал перед ним. Однако, услышав уверенный тон Ши Фэна, парень преисполнился любопытством, желая узнать, почему его ничего не ждет. Ши Фэн улыбнулся, но не уточнил. Вместо этого он изменил тему. «Видя, что ты неплохой человек, я укажу тебе более светлый путь. Убивай мобов в полях. Так твое будущее будет лучше, чем если останешься здесь. Я никуда не собираюсь. В дикой местности слишком много монстров, и я не могу конкурировать с другими людьми. Это место все еще лучше», — воин покачал головой. Он не был идиотом. В этот момент в районе диких земель определенно были приливы людей. Со своими навыками он, вероятно, даже не сможет схватить монстра, так что ему лучше просто ждать здесь. «Это потому, что ты пошел не в то место. Если ты пойдешь куда-нибудь с небольшим количеством монстров, естественно, некому будет с тобой конкурировать. По сравнению с областями, заполненными как игроками, так и монстрами, эффективность прокачки там в несколько раз лучше. Мало того, скорость возрождения монстров там медленная, так что один человек может легко справиться самостоятельно», — сообщил Ши Фэн с улыбкой. «Неужели такое место существует?» Мужчина-воин был возбужден, Выслушавши Фэна, он был крайне заинтересован в такой локации. Игроку все еще нужно было подождать более часа, чтобы взять квест, и награды, которые он сможет получить, будут только опытом и мизерным количеством денег. Если бы он мог беспрепятственно гриндить монстров в течение часа, опыт, который он мог бы приобрести, намного превзошел бы награду за квест. Конечно, существует. Я предоставлю тебе льготную цену в 20 медиков, если ты хочешь отправиться в такое заветное место, не упоминая опыт. После целого дня гринда, материалы, которые ты сможешь собрать, позволит заработать около 40 медиков. Если повезет, ты сможешь получить еще большую прибыль, если упадет часть снаряжения. Ши Фэн подошел ближе к воину и прошептал ему на ухо: «Ты же не обманываешь меня, правда?» Воин посмотрел на Ши Фэна с сомнением в глазах. Если бы была такая заветная локация, он определенно мог бы намного превзойти других игроков. Но 20 медиков – это внушительная сумма. Монстры в божественном домене редко сбрасывают деньги или экипировку, поэтому медные монеты были невероятно драгоценны. Если ты мне не варишь, то можешь заплатить сначала 10 медиков. Ты узнаешь только после того, как придешь туда и сам посмотришь. Если мои слова окажутся правдой, ты заплатишь мне остальные 10 медных монет. Я говорю тебе это только потому, что вижу, что ты хороший человек. Если ты мне не веришь, то просто забудь об этом». Сказав свое последнее слово, Ши Фэн повернулся и пошел. Глава 3.2. Одинокий снег. Ши Фэн не стал бы этого делать, если бы у него были деньги. В худшем случае, он просто использует какой-то другой метод, чтобы пополнить кошелек. Но стоило ему сделать лишь несколько шагов, как Ивайн остановил Ши Фэна. «Эксперт, подожди минутку. Давай поговорим об этом. Ладно, разве это не депозит в 10 медиков? Вот, возьми. Я верю, что такой эксперт, как ты, не обманет меня». Воин показал честную улыбку, решительно выставив на обмен 10 медных монет для Ши Фэна. «Глядя на твое отношение, я предоставлю тебе хорошее место. Хотя эта локация немного далеко, там попадаются только единичные магические зеленые гоблины нулевого уровня. Они имеют низкую защиту и быструю скорость возрождения. Шанс на выпадение денег также выше. Берсерк там был бы великолепен для их убийства». Ши Фэн предоставил воину хорошую зону для гринда после того, как с радостью получил 10 медников. Мужчина-воин вздохнул с облегчением, когда заметил, насколько хорошо Ши Фэн знаком с дикими монстрами, до такой степени, что даже знал, сколько денег с них выпадает. Парень и представить себе не мог, что ему так повезет, и он встретится с экспертом божественного домена. И не просто с абы каким экспертом, Ши Фэн может оказаться даже бета-тестером. Мужчина-воин стал еще более взволнованным, когда подумал об этой возможности. «Брат-эксперт, ты знаешь место, где можно найти книги умений берсеркеров. Очень трудно бороться против мобов только с одним навыком». Воину теперь больше нравился Ши Фэн, он даже относился к нему как к своему старшему. «Знаю и скажу, если ты хочешь, но это будет стоить тебе 2 серебряных», — улыбнулся Ши Фэн. «Кто выдаст такую ценную информацию после короткого разговора?» Естественно, Ши Фэн не станет этого делать, если, конечно, ему достаточно не заплатит. Мужчина побледнел, услышав цену. 2 серебряных монеты равнялись 200 медиков. Даже у средней гильдии не было бы сейчас столько денег. «Эксперт, давай добавим друг друга в друзья. Я одинокий снег. Я свяжусь с тобой снова, как только накоплю достаточно денег». Воин послал Ши Фэну запрос на дружбу. «Хорошо», Ши Фэн принял запрос от одинокого снега. «Тогда я пойду сражаться с мобами, брат-эксперт. Я отправлю тебе 10 медных монет по почте сразу после того, как накоплю достаточно». Одинокий снег расстался с Ши Фэном на счастливой ноте, оставив длинную очередь и устремившись к месту гринда. Теперь, когда у Ши Фэна были деньги, он пошел к овощной лавке возле ратуши. «Хозяин, сколько стоит этот помидор?» — просил Ши Фэн, поднимая спелый красный помидор. «Как фрукты, так и овощи могут помочь в восстановлении ХП и МП игрока. Их вкус тоже был очень неплохим. Единственным недостатком была плохая скорость восстановления. В нормальных условиях игроки их вообще не покупали, особенно в такой период, когда деньги были большой проблемой. Тратить монеты на фрукты и овощи было просто расточительством. 2 медика каждый. Дайте мне 10. Ши Фэн заплатил 20 медиков. Он вошел в ратушу после получения 10 помидоров. «Эй, новенький, встань в очередь. Разве ты не видишь, что другие тоже стоят и ждут. Мечник, что ты пытаешься сделать? Ты знаешь, сколько людей стоят в очереди? Игроки в шеренге пришли в ярости, начали возмущаться, когда увидели, что Ши Фэн пересек линию, идя прямо к мэру города. Они бы уже давно убили Ши Фэна, если бы не тот факт, что их могли посадить в тюрьму за нападение на другого игрока в пределах города. Извините, но я здесь не для того, чтобы получить задание. Я здесь, чтобы посмотреть. Ши Фэн улыбнулся игрокам и повернулся, чтобы полюбоваться толстым мэром города, Кроссом. Кросс, элита, дружелюбный. Уровень 15. ХП 2400-2400. МП 1500-1500. Там не было ни одного игрока, который мог бы победить его на этом этапе. Это было невозможно, даже с командой. Затем Ши Фэн достал спелый красный помидор и откусил от него кусочек. Что делает этот человек? Черт, он на самом деле ест помидор. Каждый из них стоит два медика. Такая роскошь. Другие игроки не могли понять, что хочет сделать Ши Фэн. Прийти в ратушу, чтобы поесть помидоры, он пытался показать, насколько он богат. На полпути в поедании помидора Ши Фэн внезапно бросил его в лицо мэра города. Помидор точно приземлился на лицо Кросса, разбрызгивая ярко-красную жидкость. Система. Благосклонность Кросса к вам снизилась на 100 единиц. Неудовлетворенный, Ши Фэн достал из сумки еще один помидор, бросив его в Кросса. Лицемер, толстяк, кровосос, ты недостоин быть мэром города. Ши Фэн продолжал ругаться, бросая помидоры, в то время как благосклонность Кросса продолжала уменьшаться. Тело Кросса стало ярко-красным, когда по нему стекал томатный сок. В дополнение к его разъяренному выражению, это создало несравненно забавное зрелище. Однако никто в ратуше не смеялся. Было исключительно тихо. Все игроки стояли, разинув рты, ошарашенные действиями Ши Фэна. Всего через 20 минут после открытия божественного домена появился игрок, который осмелился атаковать НПЦ, и не просто какого-то там НПЦ. Он атаковал лидера города, начальника области новичков. Этот человек был сумасшедшим. Разве он не боялся просидеть в тюрьме до самой смерти? Неужели он больше не хочет оставаться в городе красных листьев? Даже общественная месть не должна совершаться таким образом. Как раз тогда, когда другие игроки ожидали, что стража задержит Ши Фэна или его убьет разъяренный мэр города, ничего из этого на самом деле не произошло. Никто из игроков не знал, что оскорбление НПЦ не считается атакой. Поэтому ни стража, ни Кросс не атаковали возмутителя спокойствия. Действия Ши Фэна приведут только к тому, что НПЦ возненавидит его до мозга костей, и он может забыть о получении квестов от этого НПЦ до конца своей жизни. Когда последний помидор Ши Фэна приземлился на лицо Кросса, его благосклонность снизилась до враждебности. Уровень Кросса теперь отображался в виде вопросительного знака, а желтый маркер над ним быстро стал красным. «Проклятое насекомое, я отправлю тебя в ад!» Ярко-красный Кросс громко взревел, когда бросился на Ши Фэна. Глава 4. Смерть, ставшая сенсацией. Яростный рев мэра Кросса эхом отозвался по всей ратуше. С высокой скоростью Кросс мгновенно оказался перед Ши Фэном. Его кулак протянулся в сторону обидчика. Другие игроки в настоящее время наслаждались несчастьем Ши Фэна, пользуясь шансом оценить силу городского мэра Кросса. Кросс являлся элитой 15 уровня, и одной пощечины от него было достаточно, чтобы избить нынешних игроков до смерти. Однако Ши Фэн оказался настолько глуп, что фактически разозлил мэра. Ни один человек во всем городе красных листьев не смог бы его сейчас спасти. Его посадят в тюрьму, пока парень не окажется на смертном одре, или он будет изгнан из города красных листьев. Однако удивительно спокойное отношение Ши Фэна озадачило остальных игроков. Он уже был готов к смерти, когда Кросс собирался ударить. Неподвижный Ши Фэн, наконец, пошевелился. Как охотник, ждущий свою добычу, Ши Фэн немедленно обнажил свой меч новичка. С быстрыми движениями он использовал меч, чтобы защитить свое тело. Пен. Кулак Кросса приземлился на меч новичка, отправив Ши Фэна в полет. Как только Ши Фэн собирался упасть, он перевернулся и приземлился на землю с гибкостью кошки. Однако его ХП мгновенно уменьшилось на 84 единицы, и меч новичка в его руках неудержимо дрожал. Даже прочность меча снизилась на 1 очко. Оружие станет бесполезным, как только его прочность упадет до нуля. Си. Все игроки затаили дыхание. Видя беспокойство Ши Фэна, они изначально думали о нем, как о простом новичке. Однако, после недавнего выступления Ши Фэна, Любой с проницательным взглядом мог сказать, что тот являлся очень умелым человеком. Даже если Кросс, как маг, имел низкий физический урон, в качестве элиты 15 уровня, он все равно мог убить любого из нынешних игроков одним ударом. Тем не менее Ши Фэн был жив. Он использовал свое оружие, чтобы блокировать атаку, уменьшая урон до минимума. Он явно маг, и все же его сила и скорость действительно шокируют. Ши Фэн молча удивлялся, глядя на рыдающий меч новичка в своих руках. К счастью, он добавил все свои очки к ловкости, увеличив скорость атаки до 4 единиц. В противном случае, он был бы уже мертв, и парню пришлось бы начинать квест заново. «Умри, насекомое!» После неудачного удара Кросс пришел в еще большее бешенство. Внезапно его одежда разорвалась, обнажив тело, покрытое смоляным черным мехом. Кросс превратился в оборотня с острыми клыками. В этот момент каждый игрок оказался шокирован. Они никогда бы не подумали, что мэр – злой оборотень. Кросс вмиг добрался до спины Ши Фэна, подняв свои яркие снежные когти и, рассекая ими воздух, нацелился в сердце Ши Фэна. Однако Ши Фэн показал холодную усмешку, хотя у него оставалось только 16 хп. Когти Кросса внезапно остановились. Они были всего в нескольких сантиметрах от Ши Фэна. К сожалению, Кросс был поражен штурмом гвардейца 25 уровня, который отправил его в состояние головокружения на одну секунду. Ши Фэн воспользовался этим шансом, чтобы быстро отступить. Как только Кросс собрался броситься на Ши Фэна после пробуждения, его снова прервал другой гвардеец. Оба охранника являлись воинами 25 уровня. Хотя ни один из них не был элитой, урон, который они наносили, был относительно высоким. Штурм в сочетании с обычной атакой быстро отняли у Кросса 300 хп. Два гвардейца в общей сложности забрали 600 хп, в результате чего очки жизни Кросса в одно мгновение упали до 1700. Как и ожидалось от гвардейцев, их сила атаки, бесспорно, высока. Ши Фэн усмехнулся, глядя на плачевное состояние Кросса. Гвардейцы были защитниками города. Они специализировались на охране мирных жителей города и сопротивлении вторжению злых существ. В этот момент мэр превратился в оборотня, что служило доказательством того, что он не человек, а шпион сил зла. Гвардейцы, естественно, не отпустят его, убивая, как будто он ничем не отличался от монстров в диких землях. На первый взгляд, условия просьбы Шерлока казались суровыми. Однако в действительности игрокам нужно было только активно атаковать мэра, впоследствии пережив первый его удар. Потом все проходило гладко. Охранники разберутся со всем остальным после того, как мэр раскроет свою истинную сущность. В прошлой жизни Ши Фэна этот уникальный квест смог шокировать весь город Белой реки, потому что мэр города оказался шпионом сил зла. Этот квест позволил игрокам по-новому взглянуть на божественный домен. НПЦ не были абсолютно надежными, так как они могли быть одной из замаскированных сил зла. Наряду с этим игрок, выполнивший задание, потряс всех своим методом травли мэра города. Игрок ломал голову, чтобы завершить квест, и, естественно, он хотел показать свои усилия, раскрыв свою стратегию. Однако теперь этим воспользовался Ши Фэн. Таким образом, Кросс был атакован двумя охранниками. Хотя урон, нанесенный охранниками, был очень высок, цель Кросса никогда не переключалась с Ши Фэна. Он постоянно стремился убить Ши Фэна, но, к несчастью для него, двое гвардейцев прилипли к нему, как данный лист. Один из стражей использовал костолом, в то время как другой применил громовой удар, в результате чего скорость движения Кросса резко упала. К счастью, Ши Фэн смог избежать смерти с его 5 очками скорости движения. К этому моменту и 2000 хп Кросса почти истощились. Когда другие игроки увидели, что Кросс умирает, многие из них пришли в волнение. Они хотели нанести последний удар по мэру. Они не понимали, почему гвардейцы атаковали Кросса вместо Ши Фэна, но мэр города, который все-таки был элитой 15 уровня, если он умрет, то определенно сбросит несколько отличных предметов. Спрятавшись где-то далеко, Ши Фэн презрительно улыбнулся в отношении их мыслей. Был ли мэр города кем-то, о ком они могли такое думать? Хотя мэр стал одной из сил зла, это было лишь частью сюжета квеста. В глазах остальных игроков мэр все еще находился в дружественном состоянии, атаковать его вообще не представлялось возможным. Когда у Кросса осталось только 100 хп, все остальные игроки начали двигаться. Они одновременно бросились к городскому мэру Кроссу. Все хотели нанести последний удар, выхватывая упавшие предметы. Увидев, что Кросс находился всего лишь в одном ударе от дверей смерти, Ши Фэн тоже побежал. К сожалению, в конце концов Кросс все же погиб от клинка гвардейца. Ни один из игроков не смог нанести удар по Кроссу. Хотя Ши Фэн мог атаковать, он не желал рисковать. После смерти мэра он немедленно забрал значок мэра и скрылся в толпе. НПЦ внутри города не принесут никакого опыта или лута, если их убьют. Если бы не квест, Ши Фэн даже не смог бы получить значок мэра. Дерьмо, это какая-то системная ошибка. Почему я не могу напасть на мэра? Я хочу пожаловаться. Почему мэр ничего не уронил после смерти? Некоторые из новичков возмущенно жаловались. Элита 15 уровня умерла на их глазах, но игроки не получили ни одного преимущества. Они просто не могли это принять. Придурки, разве вы не знаете, что у вас дружеские отношения с НПЦ? Игроки не могут атаковать НПЦ с дружественными отношениями. Если вы даже не знаете такого общеизвестного факта, зачем вы вообще играете в божественный домен? Высмеяв новичков, компетентные игроки искали следы Ши Фэна. Игрок, который мог таким образом убить мэра города, определенно был экспертом, с которым они должны были наладить отношения. Тем не менее они не могли обнаружить Ши Фэна, даже после долгого поиска. Они также не знали его имени. Эти игроки не могли втайне не испытывать чувства жалости. Между тем, новости о смерти мэра города Кросса распространились по всему поселку Красных Листьев, став сенсацией среди всех игроков. На этом этапе игры, где игроки все еще беспокоились о гринде монстров ради повышения уровней, вот так просто был убит лидер города. Это было слишком умопомрачительно. Не прошло и 30 минут с момента открытия божественного домена, как на форумах официального сайта появилась новостная лента. Таинственный мечник убивает элиту 15 уровня, мэр города Красных Листьев. Лидер города на самом деле был замаскированным оборотнем. Что это за игра такая? Божественный домен. Эта новость мгновенно вызвала сенсацию среди игроков. Потребовалось всего мгновение, чтобы количество кликов на страницу превысило 10 миллионов. Этим таинственным мечником заинтересовались все. К сожалению, они не смогли связаться с человеком, так как никто не знал его имени. К этому времени Ши Фэн уже прибыл в темный переулок. «Мистер Шерлок, это значок мэра, который вы просили?» Ши Фэн передал серебряный значок мэра нищему, Шерлоку. С завершением задания плохие новости пришли как к игрокам, которые уже получили квест, так и к тем, кто в настоящее время пытается получить его от мэра. Это потому, что Кросс не возродится. Им никуда было сдать квест, даже если бы он был завершен. В городе Красных Листьев больше не будет мэра, хотя Ши Фэна это мало волновало. Спасибо вам. Спасибо, большое спасибо. Я наконец-то отомстил за своего друга. Эти вещи должны вам помочь. Шерлок передал Ши Фэну изящную шкатулку. Впоследствии Шерлок взял значок мэра и покинул темный переулок. Система. Уникальный квест «Просьба Шерлока» завершен. Награда. 2000 EXP, 20 бесплатных очков мастерства, 1 роскошная шкатулка украшений. Со звуком «Хуа» Ши Фэн поднялся до первого уровня, и он был всего в 1000 EXP от следующего повышения. Уровень Ши Фэна стал самым высоким в городе Красных Листьев, всего через 30 минут после старта божественного домена. При обычных условиях среднестатистический игрок нуждался в 1000 EXP, чтобы подняться до первого уровня. Такое количество требовало по крайней мере 6 или 7 часов гринда монстров, так как каждый монстр нулевого уровня давал только 3 очка опыта. Также требовалось время на поиски монстров, восстановление и так далее. Учитывая тот факт, что в начале игры было огромное количество игроков, которые сражались за монстров, в среднем потребуется более 10 часов, чтобы подняться до первого уровня. Почему награда уникального квеста так щедра? Это потому, что я закончил его на нулевом уровне. У Ши Фэна имелись некоторые сомнения, но он все еще был в восторге от такой награды. В его предыдущей жизни награды не были такими роскошными. Хотя очки опыта остались неизменны, количество бесплатных очков мастерства отличалось. Другой человек получил только 10 очков за квест, а также изысканную шкатулку украшений, в то время как Ши Фэн получил 20 очков и роскошную шкатулку украшений. Свободные очки мастерства были чрезвычайно ценными в божественном домене. Редко когда квест выдавал в качестве награды от 3 до 5 очков. За этот уникальный квест было начислено целых 20 очков. Надеюсь, она меня не подведет. Хотя это и не изысканная шкатулка украшений, но роскошная шкатулка украшений все же лучше. Это должно появиться. Ши Фэн осторожно держал шкатулку украшений, нервно сглотнув. Он медленно открыл крышку. Хотя опыт и бесплатные очки мастерства были великолепны, то, что Ши Фэн действительно желал, было предметом внутри шкатулки украшений. Это была важная вещь, которая ему необходима для выполнения планов по прокачке и зарабатыванию денег. Это также являлось элементом высшего уровня, на который многие эксперты пускали слюни. Ши Фэн зарыдается насмерть, если что-то пойдет не так. Глава 5.1. Соревнование черного рынка. Когда роскошная шкатулка украшений медленно открылась, из нее вырвался ослепительный поток разноцветного света. К счастью, Ши Фэн в настоящее время стоял в темном переулке. Не было игроков, которые бы бродили здесь. В противном случае, такое зрелище вызвало бы жадность в сердцах случайных наблюдателей, и Ши Фэн оказался бы убит и ограблен. Когда сияющий блеск исчез, внутри роскошной шкатулки украшений можно было увидеть простое серебряное ожерелье и пурпурно-золотое кольцо. На внешней стороне кольца были вырезаны слова, напоминающие древний язык эльфов, и в них хранилась огромная магическая сила. К счастью, это все еще кольцо гравитации. Ши Фэн перевел дух, когда увидел появление кольца. Он осторожно достал его из шкатулки и осмотрел. Кольцо гравитации, таинственное железо, уровень снаряжения 0, сила плюс 2, ловкость плюс 1, выносливость плюс 1. Дополнительный навык, освобождение от гравитации, значительно уменьшает силу притяжения, действующую на пользователя. Продолжительность 30 секунд, время восстановления 5 минут. Отлично, это не просто бронзовый ранг. После прочтения введения, Ши Фэн был чрезвычайно взволнован. Ситуация была гораздо лучше, чем он ожидал. Снаряжение в божественном домене разделялось на серый хлам, обычное, бронзовое, таинственное железо, мифрил, чистое золото, темное золото и эпическое. В начале игры игроки получали от системы только снаряжение ранга серого хлама. Эта экипировка была никуда не годной. Однако на данном этапе игры не было игроков, которые обладали бы экипировкой даже обычного ранга. Конечно, вы могли купить обычное снаряжение в больших городах, но цены были невероятно высокими. Что касается бронзового ранга, то такая экипировка была чрезвычайно редка, и она также шла с дополнительными атрибутами. Однако снаряжение ранга таинственного железа выпадало только из рук боссов и, само собой разумеется, оно было еще более дорогим. В предыдущей жизни Ши Фэна кольцо гравитации, полученное игроком, было только бронзового ранга. Оно давало только дополнительное одно очко к силе. Навык освобождения от гравитации также длился всего 15 секунд. Для Ши Фэна было неожиданностью, что выполнение задания на нулевом уровне принесет ему кольцо гравитации ранга таинственного железа. Что касается ожерелья, то это был просто серый предмет. Торговцы НПЦ жаждали эти предметы, и они были готовы купить их по высоким ценам. Надев кольцо гравитации, Ши Фэн добавил 4 свободных единицы атрибутов, которые пришли от повышения уровня в ловкость. Ловкость Ши Фэна возросла до 12 единиц, скорость атаки до 5 единиц, а скорость движения до 6 единиц. Теперь он мог соперничать с чистой ловкостью ассасина того же уровня. «Моя ловкость достигнет 20 единиц после повышения до 3 уровня. В это время я могу разблокировать скрытые базовые навыки системы ловкости». Ши Фэн посмотрел на свою панель атрибутов в ожидании. Ши Фэн произвел несколько движений телом, ощущая, что он стал намного живее, чем раньше. Если бы прямо сейчас парень снова столкнулся с мэром города Кроссом, он бы не оказался в том своем жалком состоянии, как тогда. Если его ловкость достигнет 20 единиц, состояние тела юноши станет еще лучше после активации основного навыка «Быстрый и ловкий». Он может даже соперничать с теми мастерами Улинь, 1, изображенными в новеллах Уся.